Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Опять звонят со Сбербанка, представляются службы безопасности, рассказывают о каких-то якобы списаниях с карты и пытаются выманить данные карты и как бы украсть с нее деньги. Дураку понятно, зачем это им надо. Но наш подписчик оказался не промах, потрепал нервы мошенникам, потратил их время и тем самым я считаю, что их наказал. Погнали смотреть новый видос! Звоним касательно операции, которая на данный момент отображается у нас в системе. Перевод на сумму 2000 рублей с вашей карты на карту Анатолия Маслова, клиента ВТБ банка. Скажите, пожалуйста, это вы совершаете данную операцию? Не понял, что это я такого не делал. То есть вы не проводили операцию, вы не переводили никому деньги, правильно? Нет. Зафиксировал данную информацию. Также скажите, пожалуйста, Андрей Моисеевич, на данный момент карта нашего банка при вас не утеряна, не украдена? Да я не знаю, честно говоря, где она с собой, у меня или нет, у меня мобильный банк обычно. То есть вы пользуетесь личным кабинетом Сбербанка Онлайн, я правильно понимаю? Угу. Зафиксировал данную информацию. Также скажите, пожалуйста, Андрей Моисеевич, вы когда расплачиваетесь вашей картой, вы ее кассиром в руки не передаете? Да нет, ну, бесконтактный способ оплаты. Бесконтактный способ оплаты, зафиксировал данную информацию. Также скажите, пожалуйста, вы в последнее время нигде не оставляли ваши паспортные данные в брокерских, кредитных, либо же туристических агентствах? Да нет. Вроде бы нет. Не оставляли. Смотрите, в данный момент, Андрей Моисеевич, я вам объясняю. В данный момент мошенники получили доступ к вашему личному кабинету Сбербанк Онлайн и пытаются выполнить перевод денежных средств на другую карту, то есть, соответственно, мошеннические действия. Вы это понимаете? Угу. Ну, я вам скажите, пожалуйста, вы первый раз сталкиваетесь с такой ситуацией? Ну, я слышал, что мошенники сейчас орудуют везде, ну, как бы, вроде бы, я все пытаюсь хранить в тайне. Ну, значит, мошенники каким-то образом вычислили ваши личные данные и на данный момент пытаются списать у вас денежные средства, вы это понимаете? Ну. То есть, на данный момент мы все-таки проводим внутрибанковское расследование и пытаемся определить, откуда мошенники взяли вашу личную информацию, поэтому мы вам звоним. Вы это понимаете, Андрей Моисеевич? Ну, понимаю просто. А вы-то, получается, что, служба безопасности Сбербанка, что ли? Отдел финансового мониторинга мы называемся. Мы выполняем обязанности службы безопасности Сбербанка. А как вы находитесь где? У нас здесь, в городе? Мы находимся по адресу город Москва, улица Вавилова, строение 19. Мы находимся в главном офисе. Угу. А здесь-то есть представительство у вас? Представитель, мы находимся только в одном. Наша, к сожалению, служба безопасности работает только в удаленном режиме. Uh-huh. Мы никогда никуда не приезжаем, с нами нельзя встретиться. Мы работаем в онлайн-режиме. Сейчас у нас произошло увеличение штата, поскольку на данный момент в стране карантины. Нас сейчас больше. И мошенничество, соответственно, увеличилось, поскольку люди сидят по домам, и всем нужны деньги. Ну, это понятно, всем нужны деньги. Так вот, я что могу сказать-то? Вот вы же сами мошенники. У вас, блядь, встретить отпи***ть бы просто, вот честно говоря, вот тебя лично, блядь, тебя лично, говорю, встретить бы и напи***ть тебя, как ссаного кота, блядь, вот ты звонишь и разводишь людей, зачем, урод? Ну, давайте, во-первых, без оскорблений, я вас не оскорбляю, Андрей Моисеевич, правда. А я тебя оскорбляю, потому что ты пидорас, ты совершаешь уебанные вещи, у тебя карма переполнится, на тебя это же все выльется. Ты не думаешь об этом, что тебя когда-нибудь может из-за этого сбить автомобиль, тебя может, либо там с тобой может что-то случиться, чертила ты такой. Ну что ты хочешь-то? Ты что, неужели не понимаешь, что все, я не хочу с тобой разговаривать, ты пидорас, иди нахуй. Андрей Моисеевич, дослушайте меня, пожалуйста. Ну вот вы же, ну, понимаете, я вам хочу объяснить, скажите, сколько вы зарабатываете? Я зарабатываю достаточно. Нет, ну вот сколько вы зарабатываете? Вот вы говорите, почему вы не можете... Обычно люди говорят, почему вы не можете заниматься честными делами? Вот да, сколько вы зарабатываете? Да, слышишь, я знаю, что вы отлично много зарабатываете. Ты только поверь, это в моих интересах, чтобы таких козлов, как ты, заловить и закрыть. Понимаешь? А кем ты работаешь? А это уже не твое дело. Вы вообще зря на самом деле сюда позвонили. Зря. И что? Ну что вот будет? Да как что будет? Когда-нибудь придет к тебе кара небесная, братан. Придет обязательно. То есть просто карма ко мне придет, то есть, ну, никакого больше... Кара небесная к тебе придет. Конечно, обязательно мы вас всех пидорасов переловим и закроем. Че, ты сомневаешься в этом? Честно, очень сильно сомневаюсь. Ну, давай проверим. Ну смотри, Андрей, вот смотри, как выходит, какая ситуация интересная. Uh-huh. Смотри, мы находимся в России. Uh-huh. Ты думаешь, пока мы приносим людям доход, нас кто-нибудь будет ловить? Поверь мне, за такими уродами, как вы, мы еженедельно ездим в командировки. По одному, по два мы доставляем, мы находим таких, как ты. И обязательно найдем тебя вместе с твоей шайкой-лейкой, которая там сейчас сидит. Я слышу, у вас там целый колл-центр, да? Ну, можно и так сказать. Все, давай, пока, мне некогда. Пока. Ну, позитивный такой мошенник. На позитиве, слышали, закончил диалог. Никак не огорчился, что его за нос водили. Еще и пообщался откровенно. Ну, такие как бы редко попадаются, но все же, видите, бывает. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.